на распятых крестах. Одиночество служит, вселяя панический страх. И день за днем забываем, что смерть может быть ближе. На берегу оставляем любовь, которая выше. Океан внутри у порочных и жадных, с которыми лживый обман рождает влечение стадное и крохотным чувством вины. Сегодня никто не гордится, мы были когда-то равны, нам бы заново переродиться. Thank you.